временно отступила на задний план. В конце празднества настроение стало настолько веселым, что нам было трудно уезжать. Когда мы на следующее утро прибыли в Вену, нам доложили, что нашим дорогим друзьям пришлось пережить тяжелый воздушный налет. Низкие дома желтого цвета с деревянными зелено-голубыми ставнями, скрывающиеся в пышноцветущих садах, фабричные трубы и нерадующие глаз рабочие кварталы говорили о близости столицы бывшей монархии, которая была теперь низведена до провинции национал-социалистического господства – Остмарк. Несмотря на это, Вена сохранила своего рода потрепанную элегантность с опереточным налетом. Низкие здания с изящными чугунными решетками, обрамляющими окна с плотно стоящими на подоконниках горшочками с геранью, определяли картину внутренних двориков, которые своей пышно-зеленой листвой напоминали музыку Штрауса и Ланнера. Во многих дворцах еще частично обитали их владельцы, живя тихо, хотя, правда, парадные комнаты служили во многих из них помещениями для консульств и модных салонов. Мы подошли к собору святого Стефана и на фиакре поехали к Карлскирхе, где крестили Павла, и дальше к бывшему дворцу Меттернихов, где, как утверждал канцлер, начались Балканы. Городской дворец графа Вильчика на Херенгассе был центром общественной жизни Вены. Это происходило не из-за богатства или высокого положения его владельцев, а из-за необычайного очарования, исходившего от этой семьи. Они встречали каждого с симпатией и настоящей сердечностью. Мисси и я знали их хорошо еще по некоторым встречам в Берлине, куда они сопровождали то одного, то другого родственника перед отправкой на фронт. Павел был и без того очень близок с ними. Наш гостеприимный хозяин граф Гарри, сверстник и друг моей свекрови, выглядел стройным, высоким и немного грустным. Казалось, что он не только принадлежит к другой эпохе, но и к другой человеческой породе. В то время как вся семья была склонна к комичному, он страдал меланхолией. Как и многих из его поколения, его глубоко угнетало то, что он становился свидетелем жалкого процесса исчезновения монархии и превращения ее в нынешнее государство головасти, где Вена являлась большой головой, окруженной обедневшими сельскими провинциями. Многообразие народности в бывшей Австрии отражалось в смеси различных говоров и чуждо звучащих фамилий в бывшей имперской столице. Куда бы мы ни приехали, имя Меттерних действовало как волшебная формула, как напоминание о более счастливых днях. Тем не менее, прадедушка Павла был, по-видимому, единственным значительным государственным деятелем своего времени, которому его земляки никогда не воздвигали ни одного памятника. Словно последующие правительства не могли простить ему, что он так долго преграждал им путь к власти. Перед свадьбой я смогла приобрести себе несколько по-настоящему красивых платьев. Когда мы спрашивали в пустых магазинчиках о чем-нибудь особенном, нам доставали из тайников скрытые сокровища, шелковый галстук или рубашки для Павла, модное платье из Парижа для меня. Покупки сопровождались ностальгическими разговорами. Например, ювелир Палью вспоминал все еще пораженный, но не без восхищения, таким неуважением к значительным ценностям, как моя свекровь подарила однажды своей невестке, тете Тити Таксис, огромные бриллиантовые серьги, так как она нашла, что они выглядели как хрустальные капли на люстре. Мы провели несколько дней в Деллахе, на Вертерзее и в Вассерленбурге под Виллахом. Наша короткая медовая неделя, так как большего времени не было, была прервана телеграммой с сообщением, что сгорел большой сарай в Кёнигсварте. Мы немедленно возвратились туда, чтобы Павел мог принять необходимые меры. Там мы встретили мою свекровь, Маришу, и двоюродную сестру Павла Касси, Касильду Санта-Крус, которая была ему как родная сестра. Они все приехали сюда после нашей свадьбы и тяжелого воздушного налета. К концу недели приехало еще несколько друзей. Когда последний из них уехал, Павел, у которого оставалось еще 2 дня отпуска, предложил: «А как насчет поездки в Прагу? Когда?»